Разные лики эпилепсии. Обыватель знает, что эпилепсия — это когда человек теряет сознание, падает, у него идет пена изо рта. Иногда бывают судороги. Потом больной приходит в себя. Не случайно эта болезнь раньше называлась «падучая». Но в реальности эпилепсия имеет куда больше ликов, ведь это болезнь мозга. Именно он обеспечивает работу всех-всех структур и функций человеческого организма. А приступ — это, по сути, раздражение определенной области мозга, которое заставляет нервные клетки повторять разные действия от взгляда в сторону до движений тазом, которые совершаются при половом акте. И стереотипно повторяться при эпилепсии могут не только действия. Приступ может быть ощущением, и тогда он называется сенсорным. Например, чувство ползания мурашек по лицу, переходящее на руку и ногу, тоже может быть эпилептическим припадком. Или мысль «это я уже видел», такой приступ будет называться когнитивным. Это чувство, названное французским «дежавю», характерно для височной эпилепсии, как и противоположное переживание никогда не виденного, или «жамавю». Бывают и эмоциональные приступы эпилепсии, которые переживал Фёдор Михайлович Достоевский, и этими припадками очень дорожил. Ведь они переносили его в удивительное состояние измененного сознания, что сопровождалось эйфорией и трудно поддающимися описанию религиозными переживаниями. Иногда приступы эпилепсии остаются незамеченными, например, короткие замирания или абсансы, которые часто встречаются у детей, обычно списывают на задумчивость, мечтательность. А дрожание век при миоклонической эпилепсии Дживанса расценивают как сознательное движение. Только тщательное обследование такого пациента и обнаружение соответствующих паттернов на электроэнцефалограмме помогает поставить верный диагноз. Однажды у меня на приеме оказалась пожилая пациентка, у которой были вегетативные приступы эпилепсии в виде чувства жара в животе. Они сменялись когнитивным припадком с ощущением уже виденного. Общая длительность таких состояний была несколько секунд. Приступы возникали не чаще двух раз в год. Обследование не показало каких-то структурных изменений в височной доле, которые часто обнаруживаются при таких типах приступов. От лечения пациентка отказалась. Прием препаратов снижал ей качество жизни куда больше, чем сами приступы. Бывает и такое. Хотя иногда приступы не только серьезно мешают жить, но и ведут специалистов по неверному пути диагностики, доставляя пациенту немало тревожных минут.